Кошка и Мурзилка. На новогодний праздник в школе Гошка Заглушкин решил нарядиться Мурзилкой. Очень уж ему нравился этот веселый, симпатичный корреспондент всех детей. Вместе с мамой Гошка смастерил отличный костюм. И плюш подходящий нашелся, и берет с шарфиком подобрались как на заказ. В общем, классный Мурзилка из Гошки получился. Не отличишь от настоящего. Наконец, наступил долгожданный день. Гошка прямо дома надел мурзилочный костюм. Школа находилась совсем рядом. И бегом на карнавал. А в это время настоящий Мурзилка тоже торопился. И тоже, представьте, в ту же самую школу. Давно обещал приехать. И в школе его с нетерпением ждали. Но Мурзилка, в отличие от Гошки, находился очень далеко, на крайнем севере. Его туда забросили неожиданные, неотложные дела. Ну и выбраться с крайнего севера, как известно, крайне сложно. Особенно в непогоду, которая именно тогда и разыгралась. И Мурзилка сильно опаздывал. Поэтому, когда в школе появился Гоша, как две капли воды, похожие на Мурзилку, все очень обрадовались и закричали: «Ура! Мурзилка приехал!» Ребята окружили Гошку и усадили за столик с табличкой «Наш почетный гость отвечает на вопросы». Гошка хотел было возразить, что он вовсе не Мурзилка, но очень уж приятно оказалось быть в центре внимания. «Я тоже могу на вопросы отвечать. И вообще, чем я не почетный гость?» Гошка важно поправил берет и возражать не стал. А вопросы не заставили себя долго ждать. «Мурзилочка!» — обратился к Гошке мальчик из параллельного класса в костюме эльфа. «Мы завели львиноголовок, а они какие-то грустные. Как за ними правильно ухаживать?» «Правильнее всего не заводить никого с львиными головами», — строго ответил Гошка. «Слопать могут, если уж совсем загрустят. Пасть-то у них ого-го. Так что давай им больше мяса. Ну и гриву почаще расчесывай. Может, приручатся и не слопают тебя». «Ты что говоришь, Мурзилка?» — взволнованно замахал крылышками эльф. «Это же рыбки! Аквариумные!» «Какая разница?» — не растерялся Гошка. «От любых львиноголовок можно ожидать все, что угодно». «Какой ты странный, Мурзилка!» — не унимался эльф. «А у меня еще левретка есть. Тоже, по-твоему, слопать может, раз на лев начинается?» Но Гошка его уже не слушал. Он повернулся к мальчику в костюме космонавта. «Мурзилка, кто живет на Луне?» — спрашивал космонавт. «И что они делают?» «На Луне живут луняне». «Кто же еще?» — пожал плечами Гошка. «Занимаются они всякими лунными делами. Мультики смотрят, на компьютеры играют, мороженое едят. По три порции за раз!» Гошка облизнулся. «Да нет там никаких лунян!» — вмешался отличник Алик. Его Гошка сразу узнал в костюме звездочета. «На Луне только лунные кратеры есть и пыль. Астронавты там были, никого не видели». «Если лунян не видели, это еще не значит, что их нет», — не сдавался Гошка. «Может, луняне спрятались от астронавтов, сидели в кратерах и нос не высовывали, или в гости к кому-нибудь улетели». «Ну ты даешь!» — возмутился Алекс Звездочет. «Даже не верится, что ты настоящий Мурзилка». «Ишь, какой недоверчивый!» — фыркнул Гошка. «Мне, может, тоже не верится, что ты настоящий отличник». Звездочет даже не нашелся, что ответить, только губы надул. А к Гошке протиснулась бабка Ёшка, а точнее Даша Карамелева. Ее Гоша тоже сразу узнал, несмотря на немыслимый наряд. Никакой маской не скроешь Дашин голос. «Мурзилочка!» — кокетливо склонила голову Дашка-ёшка. «Почему Гошка Заглушкин кидается в меня ластиком на уроках и дергает за хвостик на переменках? Все говорят, что он влюбился. А ты как думаешь?» «Не влюбился я в тебя!» Гошка вскочил с почетного места и так покраснел, что даже сквозь мурзилочную маску стало заметно. «Дура!» Все захохотали и закричали. «Да это же Гошка Заглушкин, а не Мурзилка! Вот почему он нес такую чепуху!» «Самозванец!» — больше всех шумел Алекс Звездочет. «Позор!» Тут двери распахнулись, и в зал вбежал настоящий Мурзилка. «С Новым годом, друзья! Извините, что опоздал! Наконец-то я с вами!» Ребята тотчас забыли про Гошку. Они окружили Мурзилку, усадили на почетное место и давай вопросы задавать. А Мурзилка давай отвечать, ведь он знает все-все на свете. Было очень интересно и весело. А Гошка Заглушкин стоял в сторонке и думал: «Ох, не просто притвориться Мурзилкой! Если ничего не знаешь, никакой наряд не поможет!» Гошка вздохнул и побежал переодеваться в цыпленка, чтобы вопросов больше не было.